Первый рассказ, который прозвучит в сегодняшнем эфире, написал Дмитрий Казаков. Называется он «Живое и мертвое». Интерлюдия первая. Из доклада президента компании Intel Microsoft на собрании акционеров 13 сентября 2017 года. Модель электронного мозга, которую компания планирует запустить в производство в следующем году, качественно отличается от предыдущих. Использование биотехнологий позволило создать искусственный интеллект, превосходящий во многом человеческий. Машине, снабженной таким компьютером, не нужны будут программист и наладчик. Электронный мозг нового поколения способен к самообучению в десятки раз быстрее, чем человек. Он обладает творческим потенциалом, конечно, в ограниченных пределах, и способен принимать решения в условиях постоянных перемен во внешней среде, гибко реагируя на изменения ее параметров. Оснастив таким электронным мозгом автомобили, заводы, поезда, мы освободим десятки миллионов людей от монотонного, скучного труда. Значительно уменьшится число аварий, обусловленных человеческим фактором. Чужак появился в селении Лученец, что у самых Карпатских гор, тихим осенним вечером. Среднего роста, неприметный, гладко выбритый мужчина на лошади проехал через всю деревню к постоялому двору, не вызвав к себе особого внимания. Обычный дорожный костюм, в каких путешествуют все, от западных островов до восточных степей. Короткий меч на поясе, без оружия в путь не пускался почти никто. Правильные черты лица. Через деревню проходила торговая дорога за горы, и чужие люди в ней появлялись нередко. Никто из селян, неторопливо бредущих по своим делам, не обратил на пришельца внимания. Путник подъехал к трактиру, слез с лошади, забрал вьюки, отдал поводья подбежавшему мальчишке и направился внутрь. В общей зале пустынно, путников немного, а местные, что каждый вечер приходят почесать языками за кружкой пива, еще не пришли. Слишком рано. За большим столом у западной стены сидели четверо, судя по запыленной, но богатой одежде и расшитым поясам, купцы. Лавку у двери занимал смертельно пьяный мужик в рванье, небритый и грязный. Кроме того, за столиком для почетных гостей поглощал ранний ужин служитель местного святилища в длинном фиолетовом, расшитом золотыми молниями одеянии. Обведя внимательным взглядом помещение, новый гость кивнул купцам, как требовал обычай дороги, дождался ответных кивков и неспешно направился к стойке. Хозяин прекратил копаться в шкафу и с любезной улыбкой развернулся к вошедшему, но под завораживающим, змеиным взглядом трактирщику стало очень не по себе. Улыбка быстро пропала с розовощекой физиономии. Гость шел мягко, неслышно, легко переливаясь из шага в шаг, и еще что-то странное, чего не должно быть у нормального человека, привиделось хозяину в его облике. Но только когда тот подошел, сел на табурет, положил вьюки и поднял взгляд, трактирщик понял, что было не так в посетителе. Глаза. Такие глаза, каких не бывает у людей, каких не должно быть у нормальных людей. Глаза вошедшего не имели зрачков и белка. Их заливала яркая, насыщенная, как в яичном желтке, желтизна. Казалось, что солнце светит сквозь глаза сидевшего перед ним существа. Светило, которое не слепит и не греет, холодное и спокойное. Мысли в голове хозяина разбежались всполошенными тараканами, и он понял, кто сидит сейчас на табуретке и с усмешкой наблюдает за испугом. Люди или не люди с такими глазами появлялись в населенных землях нечасто. Вреда они никому не причиняли, пользу приносили заметную, но все необычное вызывает страх и отвращение. Поэтому разрушителей не любил никто. «Разрушитель, спаси нас, боги!» — с ужасом подумал хозяин и внимательнее пригляделся к сидящему перед ним человеку. Человеку. На лбу у того была очень тонко, очень искусно сделанная татуировка, изображающая третий глаз над бровями. «Ну да, точно, он самый!» — судорожно думал хозяин, пытаясь унять дрожь в руках. Когда это получилось, он нашел в себе силы спросить: «Чего подать?» «Пиво», — ответил гость и отвел взгляд в сторону, перестав мучить хозяина беспощадной желтизной. Пока гость пил, трактирщик упорно отводил глаза в сторону, стараясь не смотреть в лицо посетителю, и столь истово шептал про себя молитву от злых духов, что пропустил следующую фразу гостя. «Что-что? Извините, господин, не расслышал!» — виновато забормотал он, опасливо глядя на посетителя. «Как мне найти старосту?» — повторил чужак. «Лучше подождать здесь. Сейчас он на работах, но они уже скоро закончатся, и он придет сюда». «Ладно», — не стал тот спорить. «Я подожду там». Он указал на небольшой стол в самом темном углу. «А вещи мои пусть отнесут в свободную комнату. Ведь у вас есть свободные комнаты?» Холода от улыбки нового постояльца хватило бы, чтобы заморозить небольшой пруд. «Конечно, конечно, есть. Эй, Ёжев, отнеси вещи в пятую комнату». Выскочивший из кухни мальчишка подхватил вьюг и умчался вверх по лестнице. «Пусть мне принесут поесть. Что там у вас готово? Рыба? Пусть будет рыба. И еще пиво». Табурет перед хозяином опустел, а на стойке очутилась большая серебряная монета. Разрушители, охотники на нежить, появились в этом мире вскоре после катастрофы, когда нежити было еще очень-очень много. Приходили они с севера, с острова Рюген, на котором жили обособленные общины, не допуская к себе чужаков. Как они там появились, как живут и чем занимаются, не знал никто, поэтому легенд и баек о разрушителях было очень много. Говорили, что бороться с нежитью они начали в те далекие времена, когда она еще верно служила людям, когда жизнь была совсем не такой, как сейчас. Рассказывали, что их послали на землю боги в помощь людям. Разные болтали. А они приходили, делали свое дело и уходили, не забывая забрать плату. Интерлюдия вторая. Из протокола заседания совета директоров компании Ford Motors 26 марта 2025 года. Переход на новый тип двигателя позволит избавить потребителей от диктата производителей бензина. Мы избавим мир от загрязнения выхлопами. Улучшим таким образом экологическую обстановку. Топливом для нового двигателя могут служить любые органические вещества, так что будет решена проблема бытовых отходов, не нужны станут больше свалки, мусороперерабатывающие заводы, экономические параметры проекта. До прихода старосты новый гость управился с большой тарелкой жареной рыбы и теперь сидел, смакуя густое темное пиво. К этому времени в трактире начали собираться завсегдатаи, зал наполнился народом, жрец закончил трапезу и ушел, мужичонка у дверей очнулся ото сна и пропал в людской толчее. Столы постепенно заполнялись. Когда за окнами стемнело, пустые места остались только в центре зала, в трактире появился староста. При виде пожилого, но все еще крепкого мужика с хитрыми темными глазами, галдящая толпа посетителей ненадолго примолкла, а трактирщик лично понес к центральному столу кувшин пива и поднос со снедью. Разрушитель знал обычаи и поэтому не стал спешить. Трактирщик что-то шептал на ухо старости, тот слушал и кивал головой, не забывая жевать и прихлебывать пиво из кружки. Только когда староста отодвинул от себя тарелку, откинулся на спинку стула и с удовлетворением вздохнул, желтоглазый поднялся и, оставив на столе монету, двинулся через зал. Взгляды, наполненные любопытством и страхом, мгновенно обрушились на него со всех сторон. Новости в голове у трактирщика держались крайне плохо. Разрушитель не обратил на любопытных внимания. Он давно привык к тем чувствам, что вызывал у людей. Староста тоже глядел на него прямо в лицо, прямо в желтый омут и глаз, но в его взгляде почти не было страха, только любопытство. Чужак подошел, поклонился и молча закатал левый рукав. Обнажившееся предплечье было украшено глубоко выжженным рисунком. Молот, крушащий странное зубчатое колесо. Татуировка на лбу, глаза и клановый знак на руке. Именно по этим признакам узнавали разрушители по всему населенному миру. От северных фьордов до теплого Южного моря. «Садись, потолкуем!» — кивнул староста и обвел помещение неожиданно потяжелевшим взглядом. Все любопытные тотчас же отвернулись, разговоры зазвучали вновь. «Вы меня звали, и я пришел», — выговорил гость ритуальную фразу, садясь и опуская рукав. «Меня зовут Марк». Имя-то у тебя вроде западное, а не северное. Странно. Ну да это не важно. Меня зовут Кремень, я здесь староста уже 10-й год, а о тебе никогда ничего не слышал. 2 года назад на севере Заглот объявился, так тогда в Крупин другой приезжал, кажется, Димитрий его звали. Раньше я работал на юге. Так в чем у вас дело? Разрушители ведь просто так для охоты на медведей не приглашают. Да, приглашать разрушителя просто так для собственного развлечения вряд ли решился бы даже кто-нибудь из правителей западных и южных государств, не говоря уже о простых селянах. Тот, кто пытался шутить таким образом, обычно вскоре умирал. Быстро, но весьма мучительно. Поэтому к услугам разрушителя прибегали только в одном случае, когда появлялась нежить. Способ вызова был до крайности прост, хотя для обычных людей совершенно непонятен. Почти на каждом крупном перекрестке с незапамятных времен стоят деревянные столбы, за сохранностью которых тщательно следят местные жители. На каждом таком столбе висит деревянный ящик с прорезанной в верхней стенке узкой щелью, в которую нужно опускать пергамент с названием селения, где требовалась помощь. Неделю назад староста лично ездил с таким посланием к ближайшему столбу. И вот, спустя всего 7 дней, перед ним сидит тот, кого они ждали. Месяц назад объявился Метун. Откуда взялся, непонятно. Места у нас тихие. Ни могильников, ни руин в округе нет. Леса да поля. А тут выскочил из леса на поле. Там девки как раз работали. Кинулся на них. 3 убил и сожрал. Посевы попортил. Староста скривился в досаде. На работы теперь только с алебардами да топорами ходим. Одни работают, другие сторожат. Пробовали мы его в ловушку заманить, как 5 лет назад быстрицы сделали. Так он к нашей яме с кольями и близко не подошел. Развернулся и умчался. А на оружных он не бросается. Посеву потопчет и в лес. После первого нападения еще 5 задавил, скотина. Все ясно, кивнул Марк. Сколько платите? 2 сотни, сморщился староста, словно полынь в рот попала. За Метуна? 2 сотни. Не меньше 3. Сторговались к обоюдному удовольствию на 270. Завтра утром проводите меня туда, где его видели в последний раз. А сейчас мне пора отдохнуть. Марк поднялся и неспешно направился к лестнице. Посетители провожали его взглядами и на этот раз. Но он не оглянулся. Он привык. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Интерлюдия 3. Из доклада Европейского комиссара по вопросам религии Европарламенту 19 апреля 2037 года. Религиозное объединение «Разрушающие» было создано 15 лет назад и к настоящему моменту насчитывает более 10 тысяч членов. 10 лет назад секта выкупила во владение обезлюдевший остров Рюген и создала там свое поселение. Транспортная связь с островом нерегулярная, поэтому живут они в значительном отрыве от остального мира. Основой их верований является положение о том, что весь мир находится в тайной власти думающих машин. Люди стали рабами машин и скоро станут им совсем не нужны. Скоро машины наберут такую силу, что выступят против людей в открытую. Чтобы предупредить гибель человечества, владыки мира, боги, избрали их, разрушающих. На острове они не пользуются никакими достижениями цивилизации и готовятся к тому часу, когда им придется вступить в схватку с машинами. Для подготовки к войне все мужское население острова проходит жестокое 15-летнее обучение, начиная с 7-летнего возраста. При этом, насколько удалось выяснить, используются методики боевых искусств, медитации, обучения магии. По завершении обучения каждый из учеников проходит через трансформацию. Что это такое, узнать не удалось. Но я лично видел нескольких трансформированных. Из внешних отличий от обычных людей удалось заметить только странности в строении глаз. В них отсутствует зрачок и белок, а радужка расширена и окрашена в желтый, зеленый или голубой цвет. Утро выдалось холодным и солнечным. Марк, староста и еще несколько хмурых обитателей села Лученец стояли на краю поля, на котором когда-то росла рожь. Теперь оно было перепахано, как будто кто-то катался по нему на огромной телеге. Колосья поломаны, урожай потерян. «Здесь он напал в первый раз, и здесь же его видели позавчера», — рассказывал Кремень, ежась на холодном утреннем ветру. Велик ли он? Голос разрушителя был спокоен. Да немал. Локтей 15 в длину, 5 в холке. Это не лошадь, машинально поправил его Марк. Это нежить, и холки у нее нет. Разрушитель поднял взгляд на старосту. Для того, чтобы справиться с ним, мне понадобится 1 или 2 дня. Если он убьет меня, то вы знаете, что делать с телом, и вы знаете, что будет с вами, если вы поступите неправильно. Знаем, знаем, закивал Кремень. В ящике еще один пергамент опустить с твоим именем, а тело и вещи хранить, пока ваши не приедут. Все верно. А теперь возвращайтесь в деревню, ждите меня 2 дня. Если я не вернусь, тогда ищите мой труп. Крестьяне ушли. Марк еще немного постоял, глядя на разоренное поле. Затем начал быстро раздеваться. Под верхней одеждой оказался сплошной темный костюм, на котором совсем не было заметно пуговиц. Он плотно облегал тело, не сковывал движений и, судя по всему, был достаточно теплым для ранней осени. Из прежнего облачения разрушитель оставил только мягкие и легкие сапоги. Он свернул одежду, тщательно запаковал ее, перенес в рощу около поля и спрятал там. После этого уселся прямо на траве, странно скрестив ноги, и застыл посреди леса безмолвным черным изваянием, почти прекратив дышать. Мысли гасли одна за другой, оставляя после себя горячую пустоту. Когда сознание очистилось совсем, он ощутил свое тело целиком, почувствовал каждый мускул, каждый орган по отдельности и все вместе. Отстроившись от ощущения себя, Марк ощутил силу земли. Могучий поток энергии пронизывал снизу вверх, наполняя тело уверенностью и покоем. Чуть позже пришло время принять силу неба. Легкое, струящееся прикосновение скользнуло от макушки по позвоночнику, неся чистоту и ясность. Встреча двух потоков произошла, как и полагается, между бровями. Над переносицей немилосердно жгло. Казалось, что клубок огня ворочается внутри головы, стремясь разорвать ее. Когда огненный шар лопнул в голове неожиданно холодным пламенем, которое растеклось по телу, ритуал обретения ясности закончился, наступило время действовать. Марк медленно открыл глаза. Мир стал живым, ярким и текучим. Его наполняли свет и энергия. С неба падал серебристо-голубой поток силы неба, навстречу ему бурой дымкой поднималась сила земли. Траву и деревья окружали колышущиеся облака зеленого цвета разных тонов. Среди зеленого буйства леса мелькали оранжевые и красные сполохи мелких животных и птиц, маленькими бледно-желтыми облачками носились насекомые. След, оставленный нежитью, теперь был хорошо виден. На разноцветном фоне излучения жизни четко выделялась полоса мертвенно-серого цвета, полоса, оставленная существом, которое никогда не было живым. Марк поднялся на ноги. Тело было легким и быстрым, как ветер, гибким и текучим, как вода, и отзывчивым, как зеркало. Качество восприятия и движения, которыми обладал разрушитель в боевом состоянии, были присущи ему и в обычной жизни, но в весьма ограниченном объеме. Теперь же он мог бежать со скоростью лошади много часов подряд, уменьшать массу тела, перемещаясь по болоту или веткам, ощущать движение противника за десятки шагов. Через миг черная молния скользнула в лес, не колыхнув ни единым листиком. Слуховое восприятие Марка обострилось. Он слышал, как неподалеку мышкует лиса. Слышал, как сонно возится в дупле филин, как путешествует по полю еж. Доступны стали его слуху чудесные песни небесных духов, живущих в ветре. Шепот деревьев, глухой рев духов подземелий, тех, что бродят под твердью. Он бежал, скользил по следу нежити среди запахов осеннего леса, запахов прелых листьев, мокрой древесины и увядающих трав. След петлял по широким полянам и просекам, постепенно усиливаясь. Мертвенно-серое сияние наливалось яркостью. Когда след стал очень силен, и Марк уже услышал далеко впереди мягкое урчание, с которым перемещается нежить, то побежал осторожнее, хоронясь за деревьями и кустами. След вывел его на широкую просеку. Полоса серого сияния уходила дальше по ней. Марк лег и пополз по просеке, почти не колыша высокую траву. Кусты малины, изобильно разросшиеся здесь, помогали ему пока скрываться от противника. Урчание становилось громче и громче, вскоре к нему добавился шелест травы под лапами твари. Именно в этот момент, прикрываясь особо разлапистым кустом, Марк рискнул поднять голову. Солнце уже перевалило зенит и теперь весело играло яркими бликами на странно гладкой серебристой шкуре или панцире чудовища, на прочной оболочке порождения холодной тьмы сгинувших веков. Метун был достаточно велик. 15 локтей в длину, 5 в высоту. Голова с огромными немигающими глазами не имела шеи, вырастая прямо из плеч. 4 странные круглые лапы прятались под туловищем. Метун медленно двигался по просеке, удаляясь от Марка. Перевернувшись на спину, Марк сложил руки в сложную фигуру, напоминающую уродливую рогатую голову. Такое положение рук носило название «голова дракона» и позволяло быстро накопить в руках большой заряд энергии. Уязвимые места нежити были хорошо упрятаны под толстым панцирем, который эффективно рассеивал энергию, и импульса, которым можно было свалить медведя или лося, могло не хватить, если удар окажется даже чуть-чуть неточным. Первый удар поэтому бывал всегда пристрелочным. Он позволял разрушителю как бы осветить для себя внутренности твари, увидеть ее слабые места, в которые нужно целиться. Постепенно руки потеплели, налились тяжестью. Вокруг них запульсировала постепенно густее багровая дымка. Марк легко встал на ноги, не размыкая рук и почти не скрываясь, побежал к нежити. До противника было около 60 локтей, а атаковать дальше, чем с 30, было бесполезно. Метун обнаружил человека мгновенно. Глаза у него были и на голове, и на задней части туловища. Не разворачиваясь, он ринулся навстречу, набирая скорость. Расстояние стремительно сокращалось. Не останавливаясь, Марк сделал руками резкое движение к себе, как бы стряхивая из них что-то. Багровая капля сорвалась с кистей. Спустя мгновение она размазалась по панцирю, вспыхнула ярко и осветила то, что было внутри у нежити. Спутанные сочленения уродливых суставов, ящик мозга и уродливый клубок сердца. Мгновенный рывок в сторону. Огромная туша проносится рядом, обдав волной теплого воздуха и запахом нагретого металла. Укрывшись за толстой елью, Марк заново сложил руки, готовясь к смертельному выпаду. Рев, треск кустов, и ель содрогнулась от мощного удара. Метун все же обнаружил убежище. Второго удара дерево не выдержало и с жалобным треском рухнуло. Но разрушителя под ним уже не было. Он успел перебраться глубже в лес. Метун потерял человека и остервенело урча кружил между деревьями, пытаясь обнаружить ускользнувшую добычу. Но на этот раз Марк ударил первым, точно в сердце твари. Сконцентрированный луч энергии пробил панцирь, монстр остановился на полном ходу. Урчание внутри прекратилось, глаза погасли. Немного выждав, Марк двинулся к неподвижному телу. Только опыт и великолепная реакция спасли ему жизнь. Рывок ожившего монстра был стремителен и беспощаден. «Не хватило силы удара», — думал Марк, взлетая в высоком прыжке. Тварь была вновь жива. Урчание оглашало лес, глаза светились, лапы рыли землю. Энергии хватило лишь оглушить, но не уничтожить ее. Несколько рывков на предельной скорости, и Марк залег за кустами малины, а потерявший его метун с раздраженным ревом мечется по просеке. Марк, как белка, взлетел вверх по стволу сосны. В тот же миг малина была безжалостно смята пронесшимся по ней чудовищем. Руки в этот раз он держал сцепленными до тех пор, пока их не начало трясти. Нестерпимый жар бежал по предплечьям, заставляя сердце обезумевшей птицы колотиться в клетке ребер, моля о снисхождении. Спихнув ногой на землю заранее приготовленный сук, Марк приготовился атаковать. Момент, и гладкий блестящий горб оказался прямо под ним. Он едва не закричал от боли, сбрасывая с рук пышущий жаром комок, но удар достиг цели. Метуна просто разорвало на части. Взрывная волна мягко сдернула Марка с ветки и швырнула в сторону в переплетении ветвей. Пришел в себя он к вечеру. Немилосердно болела голова от удара, тело было слабым и вялым, потратил очень много энергии. В правой икре торчал кусок панциря уничтоженного чудовища. Обработав рану, Марк встал и, преодолевая слабость, пустился в обратный путь. Интерлюдия 4 из ленты новостей Евроньюз 24 июля 2040 года. 15.07. Прервалась связь по всем каналам с Кёльном. Последним сообщением, прошедшим через сеть, было: «Машины сошли с ума». Погода стояла ясная. Восходящее солнце бросало неяркий свет на вырядившиеся в желтый осенний цвет деревья. На лесной просеке около сломанной сосны стояли двое. пожилой, но еще крепкий крестьянин с роскошной окладистой бородой и молодой, гладко выбритый мужчина с солнечно-желтыми, усталыми глазами. На земле виднелась уродливая черная проплешина, кругом были разбросаны искореженные куски металла. «Железо, ничего живого! Да и железо странное какое-то! Не думаю, что наш кузнец знает, что это за железо такое», — говорил бородач, вертя в руках блестящий кусок панциря. «Вы довольны?» — голос ответившего тих и слаб, как после долгой болезни. «Да, деньги готовы». «Остатки этого...» — Марк обвел рукой просеку. «Соберите и хорошенько закопайте». «Хорошо, хорошо, так и поступим», — закивал староста. «И за что нежить так людей ненавидит?» «Есть за что». Слова выходили из горла с трудом, с шипением, как воздух из дырявых мехов. «Люди их создали давно еще, до катастрофы, а потом стали уничтожать. Вот они и отвечают. Кроме того, им нужно мясо для того, чтобы жить, а человека и его животных легче всего поймать и съесть». «Да, странные вещи вы говорите. А это что такое?» На куске металла в руках бородача красовалась трехлучевая звезда, вписанная в круг. «Это клеймо. Как сельский кузнец ставит клеймо на созданный им плуг, так и маги прошлого клеймили свои творения». «И как же звали того, кто создал эту мразь?» «Его звали Мерседес». Налетевший ветер подхватил чуждое, непричастное яркому живому миру слово, разодрал его на тысячи кусков и швырнул в траву, туда, где уже лежали обломки чужеродного, ненужного миру творения рук человеческих. Это был рассказ Дмитрия Казакова «Живое и мертвое».